Часть вторая. «Дарк, я жив! Какая безумная удача выбраться из такой переделки!» Мой восторженный смех в конце концов утих, перейдя в редкие судорожные всхлипы. Наконец-то я осознал, что выбрался живым из невероятной передряги. Болевшая от удара о камни грудь немало способствовала приведению меня в чувство. С протяжным стоном я встал и подошел к краю скалы. Осмотрев реку, нигде не заметил Мэри. «Отправляйся к демонам, тварь зубастая!» С облегчением вздохнув, не удержался я от последнего напутствия. Вспомнив, что река течет как раз к демонам, я с трудом улыбнулся и, скривившись от пронзившей грудь боли, отправился к месту нашей старой стоянки. Подойдя к кострищу, разгреб пепел, под которым обнаружились еще тлеющие угли. «Отлично!» Доковыляв до зарослей, набрал хвороста и притащил его к кострищу. Найдя среди брошенных нами вещей сухую тряпицу, смочил ее немного ламповым маслом, положил на угли, присыпав сверху веточками. Осторожно дуя на затлевшую тряпочку, добился появления небольших язычков пламени. Огоньки, приподнявшись, дотянулись до хвороста, с жадностью обхватив его. Весело потрескивая, разгорался мой костер. Наложив на него веток потолще, благо наготовили их немалую груду, я принялся за осмотр брошенных в лагере вещей. Количество найденных припасов меня порадовало. Хватит на декаду жизни в горах. Нашлось 3 лампы, 4 литра масла к ним, пара мотков веревки. Положив у горящего костра подстилку, я поел, разложил на просушку мокрую одежду, лег и мгновенно провалился в сон. Так, изредка просыпаясь, подкидывая дров в прогорающий костер, проспал почти до вечера. Вечером, накопив достаточно сил, я создал заклинание малого исцеления. Волна холода, пронесшаяся по телу, унесла с собой боль. С облегчением вздохнув полной грудью, я надел просохшую одежду, набрал из реки свежей воды и принялся жадно поглощать еду. Характерная для истощения сил усталость охватила меня, заставив впасть после обильной еды в дрему. Проснувшись под утро, зябко поежился и подкинул в костер дров. Ни боли, ни усталости больше не ощущалось, это радовало. Теперь надо собираться в путь, поскорее выбираться за перевал. Жаль, оружия нет. Впрочем, вряд ли мне встретится по дороге опасность. Вот то, что денег нет, это да, совсем нехорошо. Кошель остался в мешке на той стороне реки, а зашитые в пояс монеты сейчас лежат вместе с мечом на дне. Надо что-то придумать. До кошеля мне не добраться. Может, из замка какую-нибудь вещицу прихватить? Типа серебряного бокала попроще, чтобы можно было в первой же деревне продать, не рискуя вызвать подозрений. Не стали бы, я думаю, древние и на бокалы заклинания вешать. Рискованно, конечно, в замок соваться, но делать что-то надо. А внизу еще и колечко бесхозное лежит. Хоть и пара серебряков ему цена с виду, а все же забрать его стоит. Как это я без добычи вернусь? Нет, на память о моем первом походе за сокровищами древних обязательно надо его прихватить. Раздумывая о своих дальнейших шагах, я собрал в мешок необходимые вещи, заправил лампу, забрал все веревки и пошел с рассветом к замку. Мешок я оставил у входа, привязал к ближайшему дереву канат, протащил его через холл, соединив с лежащим на краю спуска в подвал куском веревки, прикрепил к лампе петлю и перекинул ее через плечо, освободив руки. Вознеся богам молитву, резко выдохнул и, держась за веревку, начал спускаться по склону. На площадке в конце спуска, перейдя на истинное зрение, осмотрелся вокруг. Красное свечение торчащих шипов никуда не исчезло, даже перебралось на надетые на Эдгара магические вещи. Во всяком случае, висевший у него на шее защитный амулет светился тускло-красным цветом, хотя раньше подобного свечения не было. Определенно, не стоит к нему прикасаться. С опаской посматривая на шипы, я прошел вдоль стены к разбитой двери. Высветившийся в темноте золотой портал заставил меня вновь в восхищении замереть. Красота! И теперь о нем никто не знает, кроме меня. Как только появится возможность, сразу же надо будет его отсюда забрать. Вздохнув, я отправился в комнату со скелетом. Подойдя к столу, привязал к одной ножке край веревки. Выйдя из коридора, свернул за угол и принялся тянуть стол в зал. Фух, тяжелый, зараза. Ну что ж, от передвижения никакие ловушки не сработали. Придвинув стол к порталу, я перевернул его. Сквозь грохот ударившегося дерева был ясно различим звон подскакивающего колечка. Прекрасно. Никаких активных заклинаний на кольце нет. Портал просто не пропустил бы в свой периметр задействованный магический предмет. Подойдя к откатившемуся к стене кольцу, я наклонился и с замирающим сердцем прикоснулся к нему. Мгновение обжигающего холода и ничего. Переведя дух и стерев со лба выступивший пот, поднес лежащее на ладошке кольцо к свету лампы. На вид обычное колечко, даже гравировки нет. Попробовал надеть его. Кольцо пришлось впору только на указательный палец. Полюбовавшись, решил пока его не снимать для сохранности. Усевшись возле портала на пол, я принялся запоминать руну, выгравированную на портале. Изучив ее до последней закорючки, прикрыл глаза, создавая ее образ. Удостоверившись, что крепко-накрепко усвоил ее создание, вдохнул и поднялся на ноги. Окинув последний раз взглядом золотую пластину, полез из подвала, сматывая за собой веревку. Выбравшись в холл, прошел через обеденный зал к кладовым. Обвязав веревкой небольшую открытую коробочку с серебряными кубками, отошел ярдов на 10 и сдернул ее с полки. Зазвенев, она упала на пол. Так, волоча за собой добычу, как пойманную рыбу, выбрался из замка. Уложив добытые кубки в мешок, прикрыл распахнутую дверь, как хозяин, заботящийся о сохранности своего имущества. Пристроил поудобнее мешок за плечами и, насвистывая веселую песенку, двинулся в обратный путь. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы выбраться из долины. С этой стороны ущелья скалы были покрыты каменными осыпями, и никаких тропок наверх не было. Поднимаясь по склону на пару шагов вверх, я скатывался вместе с осыпью на шаг назад. Лишь к полудню удалось подняться на окружающую замок гряду. Двигаясь по вершине гряды, я отправился вдоль реки к перевалу. Постепенно мой путь начал удаляться от реки, и на ночлег мне пришлось встать, уже не видя ее. 5 дней прошли в однообразном движении. То небольшой спуск вниз, то подъем вверх. Перед перевалом на отдых остановился засветло, не доходя полмили до четкой линии снега. Неизвестно, какой ширины здесь перевал. Я уже очень отклонился от места нашего перехода. А ну как, придется не один день через него идти. Лучше немного времени потерять, но отдохнуть в нормальных условиях. В снегах одной лампой согреваться придется, а здесь и костерок развести можно. Отдохнув у перевала, на следующий день я вступил в границу снегов. Бррр. Вроде и температура здесь такая же, как чуть ниже по склону. А стоит только отойти на 100 ярдов в снег, и ты как будто попадаешь совсем в другой мир. Остановишься на несколько минут, и тут же тебя пронизывает холод, вытягивая крохи тепла. Сосредоточенно шагая, я упрямо пробирался к другой стороне перевала, остановившись лишь раз, чтобы вскипятить себе воды, которой запивал замерзшее вяленое мясо. Чуть отогревшись, с новыми силами зашагал по заснеженным скалам. Несмотря на то, что продвигался я заметно быстрее, чем когда двигались целым отрядом, до темноты добраться до края перевала мне не удалось. Помянув Дарга, я устроился на ночлег. Приютившись под выступом скалы, куда не залетал ветер, устроился на корточках у стены. Подложив сзади подстилку, устало откинулся на скалу. Поставив между ног перед собой лампу, разжег ее, благо масла часов на 10-15 хватит. Хоть какое-то тепло. Просыпаясь каждый час из-за начинающих болеть от неудобной позы конечностей, я провел ночь. С первыми признаками рассвета отправился дальше. Через час я разглядел край перевала и, обрадованный, ускорил шаг. Кто же знал, что оставалось идти так немного, можно было и по темноте рискнуть выбраться из снегов. Дойдя до голых скал, принялся по пути высматривать деревья. Углядев сухую сосну, обломал все ветки и разжег костер. Греясь у огня, перекусил, а потом, сдвинув с нагревшейся скалы костер в сторону, расстелил на теплых камнях подстилку. Развалился на ней и, отогревшись после перехода перевала, поспал пару часов. Встав гораздо более бодрым, отправился в путь. Дальше идти стало легче, спуски стали более продолжительными, чем подъемы, воздух вокруг становился все теплее, недалеко уже и до покрытых землей склонов, хватит по камням ноги бить. Усмотрев поутру со склона небольшой дымок в подступающем к горам лесу, пошел туда. Зрение меня не подвело. Чуть позже полудня я вышел к расположенной на лесной поляне деревушке десятков полтора дворов. Обогнув ограду, вошел в распахнутые ворота. Перехватив выбегающего из ворот мальчишку, спросил: «Эй, малец, где у вас тут староста живет?» Мальчишка молча ткнул пальцем во второй дом и, извернувшись, вырвался из рук, убегая от двух подбегающих ребят. Подойдя к дому, я поднялся на крыльцо. «Эй, хозяева, есть кто дома?» Постучав, крикнул я. «Кто тут шумит?» — отозвались из комнаты. Мне навстречу вышел здоровенный, футов под семь мужик. Ладно бы высокий, но и в ширину он был под стать росту. Увидев меня с раскрытым на полуслове ртом, добродушно рассмеялся. «А, не здешний. С чем пожаловал, парень?» «Да вот дело какое. В горах я промышлял, да весь запас вышел. Ищу, может, продаст кто еды в дорогу. Только нет для оплаты денег у меня. Есть кубок серебряный. Нет ли у вас здесь людей предприимчивых, чтоб купили его у меня за небольшую цену?» «Кубок, говоришь, есть на продажу? Ну, давай глянем». Поставив на пол мешок, я достал лежащий сверху кубок. Размотав с него тряпку, протянул хозяину. «Справный кубок, справный. Вроде как под старину делан», — задумчиво пробормотал староста. «А не ограбил ли ты кого?» «Да чтоб меня демоны задрали», — поклялся я, — «если он мне неправедным путем достался». «Хм, что ж, верю тебе. Хоть одежда на тебе и поистрепалась, но на разбойника ты не похож. Я же говорю, оставил бы себе, да припаса купить не на что. Была деньга, да пояс вместе с ней утонул, когда в речку сорвался». «Ясно. Повезло тебе, что жив остался. Речки здесь бурные, а под водой камней без счета». Я согласно кивнул, припомнив свой заплыв. «Так что, подскажете мне, кому тут кубок можно предложить?» — спросил я у старосты. «И сколько ты за него хочешь?» Мужик задумчиво вертел в руках кубок. «А сколько отсюда до Карлова добираться?» «Ну, если своим ходом топать, то дней 5-6. Тогда за кубок попрошу припаса на 6 дней, место для ночевки, да полтора десятка серебраков в довесок». «Ты, парень, шутишь? Да этому кубку 2 серебряных в городе цена. Нечто ты хочешь по такой цене и здесь его продать? Давай я тебе 5 серебраков накину, на этом и сговоримся». «Какие 2 серебряных?» — возмущенно воскликнул я. «Да за него в городе не меньше 6-7 дадут». Староста расхохотался. «Ладно, не будем базар устраивать. Вижу, ты торговаться не хуже купца умеешь. Проверить просто хотел. Легким путем добытое, оно ведь задешево отдать не жалко. А так, вижу, не просто он тебе достался». Посмеиваясь, он продолжил. «Загнул ты, конечно, от души. 7 серебряных. 3 — красная цена ему в удачный день. Потому тебе серебряный предлагаю, да еды хорошей. И тебе неплохо, и я подзаработаю немного. Чай не купец я, придется для перепродажи торговцам отдавать». «Хорошо. Если и на ночлег пристроите, то по рукам», — довольно кивнул я. «Это запросто, комнат у меня полно. Сыновья рыбу на зиму ловят, потому места свободного хватает. Ты проходи, присаживайся за стол, сейчас покушать тебе принесу». Хозяин, держа в руке кубок, отправился вглубь дома. Завязав мешок, я прислонил его к лавке, сам уселся за стол. Довольно скоро вернулся староста и, высыпав передо мной 10 серебраков, поставил на стол миску каши с кусочками мяса. Вторым заходом притащил бутыль вина и 2 кружки. «Как тебя зовут, парень?» — обратился хозяин ко мне. «Дарт», — проглотив кашу, ответил я. «А я, стал быть, Патрик. Давай за знакомство по стаканчику пропустим, а то в этой глуши и выпить не с кем. С кем из соседей не сядешь, так через пару бутылей начинают о тяжелой жизни плакаться. Надоели уже со своими соплями, дальше некуда». Пристроившись напротив меня, староста сноровисто разлил по кружкам вино. «Неплохое вино. Неужели и в такую глушь торговцы заглядывают?» Отхлебнув из кружки, сказал я. «Нет, тут если напрямик через лес, то до замка местного господина сэра Николаса миль 5. Ему ко двору вина немало привозят. Так часть управитель нам распродает. Сам понимаешь, за хорошим вином не труд до замка сходить», ответил Патрик, разливая по новой порции. «И как вам живется здесь?» поинтересовался я. «Налогами не душат?» «Нет, слава богам, сэр Николас шкуру не дерет. Да у него и затраты не так велики, чтоб лют обдирать. Ни с кем не воюет, по дворцам не пропадает. Живет себе спокойно на природе, о бурной молодости вспоминает». «Что, раньше не поседа был?» «А то, в самой столице куролесил, пока в опалу не попал. С тех пор по указу императора за предгорьем следит, дабы демоны из пустоши проникшие окрестному люду урона не наносили». «И что, часто демоны сюда забредают?» заинтересовался я. «Да нет», махнул рукой староста. «Не часто, можешь не волноваться. За 8 лет, что я здесь живу, и 10 раз не наберется. Однако ж дружина сэра Николаса людей спасла немало. Воины из крестьян, сам понимаешь, не ахти. И оружием справным за цену немалую не всяк обзаводится. Если самим пытаться демона извести, то потери огромные будут. А тут стоит только до замка добраться, как на подмогу обученные воины примчатся». Проболтав с хозяином до поздней ночи, уснул, едва голова коснулась подушки. На рассвете меня разбудили громкие крики, доносившиеся от ограды. Позевывая, я вышел из комнаты, натолкнувшись на бегущего хозяина. «Что случилось?» — поинтересовался я. «Неужто демоны нагрянули?» «Хуже», — нахмурился Патрик, прикрепляя меч к поясу. «Куда хуже-то?» — не понял я. «Сэр Альберт пожаловал, сосед нашего господина», — ответил мне Патрик. «Вражда у них меж собой старая, как бы нам кровушки не хлебнуть сейчас». Я пошел вместе со старостой посмотреть, чем нам грозит посещение врага местного сеньора. Выйдя из дома, поспешно зашагали к трещащим от ударов воротам. Пара парней, залезших на вышку у забора, пыталась урезонить ломившихся. «Постойте, не ломайте ворота, вон уже наш староста идет, с ним разговаривайте», — кричали они за ограду. Добравшись до ворот, староста влез на вышку. Глянув за ограду, со вздохом повернулся к парням. «Открывайте ворота», — приказал он им. Сбросив засов, парни потянули створки в разные стороны, распахивая ворота во всю ширь. От отворившихся ворот отскочили рубившие их воины. Раздвигая их, в деревню въехали 5 всадников с богато одетым пожилым мужчиной во главе. «Почему ворота так долго не отпирали, смерды? Благородных людей не уважаете? Так я вас сейчас плетями уважению поучу!» — заорал он хриплым голосом, остановив коня возле нас. «Помилуй боги!» — вскричал староста. «Какое неуважение! Сей же момент, как увидели вас, так и ворота открыли. А что, заперты они были, так это от демонов защита. Видели?» — обернулся пожилой всадник к остальным. «Сиволапое дурачье до сих пор демона боится, что в прошлом году милях в 20 отсюда видели. Но ничего, они у меня быстро поймут, что благородного оскорбить хуже, чем если их всех демон задерет. Кто в деревне старший?» Повернувшись к нам, спросил он. «Я староста, благородный сэр», — шагнул вперед Патрик. «Ты?» — смерил его взглядом всадник. «Тогда слушай сюда. Я, благородный сэр Альберт, принимаю эту деревеньку под свою руку». «Но ведь сэр Николас», — промямлил Патрик. «Забудь», — расхохотались всадники. «К нему-то в гости мы и едем», — продолжил предводитель. «А ты, если хочешь остаться старостой, быстро собери мне всех взрослых мужчин, Мне для осады крестьяне пригодятся». «Как же так? Нельзя деревню без защиты оставить», — пробормотал староста. «У нас ведь и женщины тут, и старики, и дети малые». «Ничего с ними не случится», — отрезал главарь. «Давай бегом собирай мне работников. Долго ждать не буду. Спалю ваши сараи, и возвращаться вам будет некуда». «Хорошо, сэр Алберт», — залебезил Патрик. «И получаса не пройдет, как всех соберу». «Какие полчаса?» — взревел предводитель. «Чтоб через миг все здесь были. Ганс, присмотри за ними. Как соберутся, гони их к замку». Оставив одного всадника, все убрались из деревни. Ганс, посмотрев вслед удаляющимся всадникам, перевел взгляд на нас. «Вы еще здесь?» — взревел он в бешенстве. «Бегом, мужичье, собирайте! И топоры не забудьте!» Переглянувшись, мы с Патриком отправились к его дому. Уходя, староста приказал отиравшимся рядом парням. «Пробегитесь по домам, соберите мужиков». «Что ж ты так? Рассказывал, какой у вас сеньор хороший, а как этот урод пожаловал, так сразу помочь ему решил. Почему ты не послал его дальними лесами в горы работников искать?» — спросил я Патрика, как только мы вошли в дом. «Молод ты еще, парень», — подняв на меня тяжелый взгляд, ответил староста. «Ничего бы я своим отказом не добился. Меня бы убили, да еще кому-нибудь досталось бы. Ну, проявлю я героизм, а женщин и детей кто защищать будет?» «Молчишь. А с меня от показного послушания не убудет». Я замолчал, пристыженный его словами. «Ничего, парень», — хлопнул он меня по плечу. «К замку-то мы двинемся. Да, может, найдем, как сэру Николасу помочь. Придется тебе с нами пойти, иначе все тут обыщут в твоих поисках». «А может, не ходить никуда? По голове оставшемуся воину и в подвал его. Вот и подмога вашему сеньору. И в осаде помощи врагу не будет», — предложил я. «Нет, Дарт», — вздохнул староста, — «не пройдет твоя задумка. Ты не видел из-за изгороди? Там около 200 воинов, а у сэра Николаса едва 50 набирается. Если не устоит замок, то представь, что потом с нашей деревней станет». «Да уж, дела», — вздохнул я. «Возьми-ка ты меч сына моего старшего. Он хоть и старенький, но безоружным не след сейчас оставаться». Вытащив из сундука сверток, староста протянул мне короткий меч в потертых ножнах. Порывшись, достал еще пояс. Я благодарно кивнул, прикрепляя меч. «И еще, Дарт, если будут вопросы, скажешь, что племянник ты мой, из Карлова помогать приехал». Я согласно кивнул. «Лишние вопросы и расспросы мне ни к чему». Оставив свой мешок у старосты, я пошел к воротам. Патрик, оглядев собравшихся, сбегал в крайний дом и привел еще одного мужика. «Господин Ганс, все в сборе?» — бодро отрапортовал он, подойдя к всаднику. «Чего мало так?» — недовольно спросил Ганс. «Так у нас деревенька маленькая совсем», — сокрушенно развел руками староста. «Демоны с вами!» — сплюнул воин. «Двигайте за мной, да не отставайте!» Развернувшись, он выехал за ворота, и наш отряд нестройной толпой последовал за ним. В лесу к Гансу присоединились еще 8 всадников. Патрик, идя рядом со мной, скосил на них глаза. «Видишь, они тоже подозревали, что мы можем Ганса убить, да в лесу спрятаться». Тихо шепнул он мне. «Угу», — ответил я. «Только как мы теперь сэру Николасу поможем? Деревня-то беззащитная осталась, а если заподозрят что-то, то пару воинов пошлют их всех вырезать». «Ничего, Дарт, ничего», — прошептал Патрик. «В деревне еще 10 мужиков остался. Сейчас они женщин с детьми в лес от греха уведут. Переждут эту напасть. Нам теперь только за себя бояться надо». Я удивленно покрутил головой. «Хитер староста, ничего не скажешь». Заметив мою реакцию, Патрик ухмыльнулся. «А ты думал, я простой деревенский уволень?» «Нет. Я в свое время 20 в императорской гвардии прослужил, а как на пенсию вышел, так сюда жить подался. Так что у меня все готово на случай неприятностей. Как говаривал наш сотник, готовность к неприятностям — половина победы».